Ответ казался невероятным. Капитолина знала или видела все происходящее на дороге. «Ухожу в свободный поиск», — сообщил свое решение Кутасов. «И ухожу со связи. Боюсь радиоперехвата». И на несколько часов, как сквозь землю, провалился. Воробьев почувствовал зверский голод, съел остывший ужин и, переборов себя, пошел в подвал сгоревшего коттеджа. Какого-то особого плана не было, сам не знал, зачем идет, то ли допросить с пристрастием и вывернуть машинисточку Дару наизнанку, то ли покаяться и спросить, где теперь находится Арчеладзе. Охранник лежал на полу, раскинув руки, возле двери, вероятно, открытой самим же. Из скважины торчал ключ. Камера оказалась пустой. В свете фонарика мелькнула большая рыжая крыса. Не найдя выхода, забилась между стен, потом куда-то с писком исчезла. Воробьев склонился к охраннику, осветил лицо и только теперь понял, что он спит. Спит, подлец, с блаженной улыбкой и затаенным поверхностным дыханием, словно очарованный сновидением. Воробьев посидел на корточках у его изголовья с неотвязным чувством ожидания удара в спину, затем поднял автомат охранника и с силой пнул его в бок. Замок открывался осторожной рукой, и поскольку не слышно было присутствия человека за дверью, кто-то явно намеревался войти в погреб внезапно и застать узников врасплох. Стало ясно. Не успеть перерезать веревки на ногах. Не хватит десятка секунд, потому что ключ уже сделал второй оборот, и сейчас массивная деревянная дверь отлетит в сторону. Арчеладзе зажал в пальцах осколок стекла и лягушачьим прыжком достиг косяка, спрятался за его выступ, думал об одном — резать или просто бить кулаком, как только в проеме появится цель. Решил бить. Стеклянный осколок — не слишком надежное оружие. Джейсон стоял наготове с другой стороны двери. Понимали друг друга без слов и даже знаков. Ключ повернулся в последний раз, и все стихло. Прошло 5 секунд, 10. Никто не появлялся. Арчеладзе переглянулся с союзником и с силой рванул на себя дверь. На площадке за порогом и на лестнице, ведущей из погреба, никого не было. А из скважины торчал увесистый ключ, тот самый, которым корчмарь отпирал замок, когда приходил в первый раз. Неуклюжими скачками на четвереньках полковник поднялся наверх и тут, на последней ступени, запорошенной снегом, увидел отчетливый след женского сапожка. В одну сторону и в другую. Он толкнул наружную дверь. Снег на улице уже растаял и остался лишь здесь, на лестнице, занесенный сюда сквозь щель притвора. «Что там, Эд?» — не выдержал заминки пехотинец. «Свобода, Джейсон! Режь веревки!» «Свобода? Но кто? Где этот человек?» Следы на ступени таяли на глазах и расплывались темными пятнами. Арчеладзе сел и принялся пилить стеклом веревку на ногах. «А если это не человек, — предположил он, — или не просто человек, не хочешь ли ты сказать, что нас освободили по воле?» Он запнулся. «Режь и не спрашивай», — громким шепотом пригрозил полковник. Освободившись от пут, Арчеладзе собрал обрезки, спрятал их в погреб и, заперев дверь, забросил ключ в сухую зимнюю траву. Жерло этого подземелья выходило в сад, расположенный за домом, то ли корчмой, то ли жильем, вчера в темноте не рассмотрели. Сразу за садом начинался пологий подъем в гору, изрезанную ступенями и засаженную виноградом. Путь отхода был идеальным. И Джейсон делал знаки вперед, однако Арчеладзе присел под старой грушей и стал есть снег, собранный с ветвей. «Давай прощаться», — предложил он. «Ты иди, а мне с корчмаря нужно должок получить.